Москва, 1953 год. Дело врачей-убийц. 13 января 1953 года газета «Правда» опубликовала сообщение агентства ТАСС с ошеломляющим заголовком «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей». В нем говорилось, что террористическая группа медиков путем вредительского лечения хотела сократить жизнь деятелей советского государства. Жертвами этой банды человекообразных зверей пали товарищи А. Жданов и А. Щербаков. Все выявленные вредители якобы состояли на службе иностранных разведок. Далее приводился список крупнейших деятелей советской медицины, многие из которых были учеными с мировым именем. Через несколько дней новое сообщение. Убийц помогла разоблачить врач Лидия Тимошук. За проявленную бдительность ее наградили орденом Ленина. Людей, обвиненных в тягчайших преступлениях против руководителей советского государства, в те годы ожидала неминуемая смертная казнь. Их должны были расстрелять, но вместо этого неожиданно освободили. Ранним апрельским утром 1953 года всех арестованных по делу врачей-убийц по очереди развозили по домам. Потом их восстановили на работе. Это был первый случай в карательной следственной практике страны Советов, когда арестованных без следствия судебного процесса и приговора освободили. Что произошло? Кто дал команду остановить произвол? Истоки этого дела восходят к 1948 году, когда 31 августа умер Андрей Жданов, видный государственный и политический деятель СССР. После его смерти кремлевский врач-кардиолог Лилия Тимошук направила в ЦК записку, в которой указывала на неправильные методы лечения покойного Жданова. Тогда этой записке не придали значения и отправили в архив. Разбираться в этом деле не стали, так как был в нем один нюанс, о котором знали члены Политбюро. Кроме других болезней, Жданов и Щербаков страдали очень распространенным недугом на Руси. Они злоупотребляли алкоголем. В этой пагубной привычке их обвинял сам Сталин и пытался сдерживать. Алкоголь усугублял сердечные проблемы обоих, но врачи по понятным причинам это не афишировали. В 1950 году был арестован член еврейского антифашистского комитета врач-кардиолог Яков Эттингер. Под пытками он сознался в неправильном лечении Александра Щербакова, умершего в 1945 году. Сказал, что собирался отравить и других видных членов партии. Сталин потребовал разобраться в этом вопросе, и карательная машина пришла в действие. Вскоре профессор Владимир Виноградов, который лечил Сталина, сообщил вождю, что у него повышено артериальное давление. Тот, ставший чрезмерно подозрительным, испугался, что при лечении его могут отравить, и вспомнил о записке Лидии Тимошук про неправильное лечение своего родственника Жданова. Дело в том, что в 1949 году сын Жданова, Юрий, женился на Светлане Аллилуевой, дочери Сталина, и стал его зятем. Профессора Виноградова арестовали. За ним арестовали других известных кремлевских врачей. Жданов был объявлен одной из жертв врачей-вредителей, а Тимошук награждена орденом Ленина. Так начало раскручиваться дело врачей-убийц. Надо сказать, что прецедент подобных дел у советских органов уже имелся. В марте 1938 года на процессе Бухарина ряд кремлевских врачей признались в организации медицинского убийства Максима Горького, его сына, Куйбышева и Минжинского, которые умерли задолго до процесса и, скорее всего, естественной смертью. Через 50 лет убийцы были реабилитированы. В начале 1953 года дело врачей набрало обороты. Арестовали создателя и хранителя забальзамированного тела Ленина, профессора Бориса Ильича Сбарского, других видных врачей. Большинство обвиняемых были евреями. Участь всех арестованных была предрешена. но 5 марта неожиданно умер вождь советского народа и мирового пролетариата Иосиф Виссарионович Сталин. И все моментально изменилось. Выйти из тюрьмы всем незаслуженно обвиненным помог, как ни странно, Лаврентий Берия, в то время занимавший пост министра внутренних дел. После смерти вождя он тотчас затребовал к себе дело врачей, беседовал с арестованными и выяснил, что никакого вредительского лечения не было, что дело было шито белыми нитками прежним министром государственной безопасности Семеном Игнатьевым. Не вышел на свободу только Яков Эттингер. Его уже расстреляли. 4 апреля 1953 года в газете «Правда» появилось сообщение министра внутренних дел, которое тогда же объединили с Министерством госбезопасности, в котором говорилось, что дело врачей-убийц сфальсифицировано. Оно готовилось руководством бывшего Министерства госбезопасности. Все арестованные по этому делу освобождены, а награжденная ранее врач кремлевской больницы Лидия Тимошук лишена награды. Это официальное сообщение означало, что в стране закончилась массированная кампания против подлых шпионов и убийц в белых халатах, имевшая очевидную антисемитскую направленность. Для ее прикрытия, помимо евреев, по этому делу были арестованы также многие русские врачи. Но узнать истинную подоплеку этого дела в то время не было никакой возможности. Никаких других сообщений в печати больше не появилось. Это объяснялось тем, что продолжать дело врачей было невыгодно новому руководству страны. Судебный процесс мог затронуть каждого из членов президиума ЦК партии. Многие арестованные врачи их лечили. В застенках они могли бы дать любые показания, в том числе порочащее руководство партии. И приняли самое благоразумное решение – дело закрыть, а людей выпустить на свободу.